Глава 54. Глаза Рави отражали лучи заходящего солнца, отчего казались светлее обычного. А может, наоборот, думала Пиппа. Может, это глаза горят ярче солнца. Рави криво усмехнулся. «Эй, сержант!» — сказал он, топча опавшие листья. Те звонко по-домашнему хрустели. Круг, наконец, замкнулся. «Прости!» — Пиппа догнала его, стараясь идти в такт. «О чем ты спросил?» «Я спросил...» Он растянул последнее слово, ткнув ее локтем под ребра. «Во сколько вы завтра уезжаете?» Рави сделал паузу и напомнил. «В Кембридж. Алло, меня кто-нибудь слышит?» «Утром вроде бы». Пиппа тряхнула головой, приходя в себя. «В 10». Она не знала, как ему сказать. С чего начать и что вообще говорить. Таких слов не существовало в природе. Пиппу трясло. Кости трещали. Руки мокли от крови. Боль с каждой минутой становилась все невыносимее. «Круто», — сказал Рави. «Тогда зайду с утра, помогу твоему отцу погрузить вещи». Он ничего не замечал. Они шли сквозь лес, сойдя с тропинки. «Когда тебя лучше навестить?» — спросил Рави, нырнул под ветку и, не оглядываясь, придержал ее для Пиппы. «В конце недели? Давай сходим куда-нибудь поужинаем или...» Пиппа не может ему сказать. Просто не может. И идти вслед за ним она тоже не может. В груди стянулся невыносимо тугой узел. «Рави», — тихо произнесла Пиппа. Он что-то понял по голосу. Резко обернулся и распахнул глаза. «Эй, что такое? Что случилось?» Он взял ее за руки, притянул к себе, заключая в объятия, обхватил ладонью затылок и прижал к груди. «Нет». Пиппа вырвалась и отошла на шаг. Тело словно отделилось от нее и потянулось обратно к Рави. «Не надо приходить утром и помогать с вещами. Не надо навещать меня в Кембридже. Нельзя. Мы не можем». Голос надломился, разрываемый пополам дрожью. «Пиппа, что за...» «Сегодня последний раз», — отрезала она. «Последний раз, когда мы видимся». Ветер качнул кроны деревьев, разметав волосы по ее лицу. Свет в глазах Рави померк. Они потемнели от страха. «Что за бред? Ничего не понимаю». «По-другому нельзя», — прошептала Пиппа. «Только так я могу тебя спасти». «Не надо меня спасать», — возмутился он. «Все кончено, мы свободны. Максу предъявили обвинение, мы молодцы». «Ничего подобного», — воскликнула Пиппа. «Хокинс все знает или, по крайней мере, подозревает. Он сам там сказал возле участка. Он чувствует, что его обманули». «И что? Плевать. Максу предъявили обвинение, на него указывают все улики. Против тебя ничего нет. Хокинс пусть думает что угодно». «Это не так». «Почему?» — крикнул в отчаянии Рави. «Почему не так?» «Потому что. Потому что это еще не конец. Мы не все продумали. Скоро начнется суд. Присяжные должны признать Макса виновным. Если они это сделают, тогда все закончится по-настоящему, всерьез. И мы будем свободны. Отменить обвинительный приговор практически невозможно. Посмотри на статистику, взять того же Билли Карроса. Только тогда мы будем по-настоящему свободны». «Макса обязательно признают виновным», — заверил Рави. Однажды он уже вышел сухим из воды. Пиппа шмыгнула носом и вытерла лицо рукавом. «А если присяжные опять его оправдают? Что тогда? Дело вернут в полицию, и начнется повторное расследование. Станут искать преступника. Как думаешь, кто будет самым первым подозреваемым?» «Я. Хокинс придет за мной и всеми, кто мне помогал. Потому что я убийца Рави, а его работа — сажать таких, как я». «Нет». «Да». Дыхание у Пиппы сбилось. «Если судебный процесс пойдет не так, как надо, я проиграю. Нельзя, чтобы ты утонул вместе со мной. И остальные тоже». «Не тебе решать», — отрывисто бросил Рави. Глаза у него остекленели. «Нет, именно мне. Ты сказал Хокинсу про наушники, значит, тоже замешан в деле. Но я знаю, как тебя вытащить». «Пиппа, хватит, я не слушаю». Рави резко отвернулся. «Если Макса признают невиновным, если тебя вызовут на допрос, ты скажешь, что это я тебя заставила». «Нет». «Да». «Угрожала тебе, шантажировала. Заставила сказать про наушники, чтобы отвести от себя подозрения. Ты догадывался, что это я убила Джейсона, поэтому испугался за свою жизнь». «Пиппа, хватит!» «Тебя заставили, Рави! Вот что ты должен говорить! Ты боялся, что я убью тебя, если ты не сделаешь, как велено!» «Нет, мне все равно не поверят!» «Значит, будешь говорить убедительно!» — рявкнула она. «Заставишь поверить!» «Нет!» В глазах у Рави заблестели слезы. «Я не хочу, не буду!» «Ты скажешь, что с тех пор, как я уехала в Кембридж, мы больше не общались, и это будет правдой. Ты сбежал от меня. Мы не разговаривали, не виделись, не пересекались. Ты боялся рассказать полиции правду, потому что боялся моей мести». «Заткнись, Пиппа!» — заорал Рави, закрывая руками уши. «Мы не можем видеться, вообще вступать в контакт, иначе версия с угрозами развалится. Полиция будет проверять телефонные звонки. Должно выглядеть так, словно ты меня боишься. Поэтому мы не можем быть вместе», — сказала Пиппа, и камень, засевший в груди, треснул, оставляя сотни ран. «Нет», — всхлипнул Рави, уткнувшись лицом в ладони. «Нет, так нельзя. Должен быть другой выход. Мы могли бы...» Он уронил руки, и в глазах блеснула надежда. «Мы могли бы пожениться». «Что?» «Мы могли бы пожениться», — сказал он, судорожно шмыгнув носом и шагнув к ней ближе. «Тогда у нас будет право не давать друг против друга показания. Заставить нас не смогут. Давай поженимся». «Нет». «Да», — воодушевленно воскликнул он. «Это самый лучший вариант». «Нет». «Почему нет?» — простонал Рави, теряя последнюю надежду. «Потому что ты, Рави, никого не убивал. Это сделала я». Пиппа взяла его за руку и привычным жестом переплела с ним пальцы. «Женитьба не спасет тебя от ответственности, только привяжет ко мне. Если дело дойдет до суда, то, возможно, наши показания вовсе не понадобятся, чтобы посадить обоих. Разве Сэл хотел бы тебе такой судьбы? Разве он хотел бы, чтобы все вокруг считали тебя убийцей, как его самого?» «Хватит», — взмолился Рави, слишком сильно сжимая ей пальцы. «Хватит давить на меня». «Это касается не только тебя», — проговорила Пиппа, прижимаясь к нему в ответ. «Кара, Нед, Коннор. Я должна порвать со всеми, кто мне дорог. Даже с моей семьей. Нельзя допустить, чтобы полиция решила, будто они помогали мне или содействовали. Нельзя. Мне придется уехать и жить одной. Ни с кем не общаться до самого суда. И даже потом, если вдруг присяжные...» «Нет», — повторил Рави, но уже не так громко, как прежде. Слезы потекли быстрее. «Я бомба замедленного действия. Нельзя допустить, чтобы люди, которые мне дороги, были рядом, когда я рвану». «Если рванешь», — напомнил Рави. «Если», — согласилась она, протягивая руку, чтобы поймать одну из его слезинок. «Потерпи до суда. Вот когда он пройдет как надо, когда Макса признают виновным, тогда все станет как прежде. Я верну свою жизнь, верну свою семью, тебя. Мы снова найдем друг друга, обещаю. Если, конечно, ты к тому времени не передумаешь». Рави прижался щекой к ее руке. «Процесс может затянуться на несколько месяцев, а то и лет. Речь об убийстве». «Значит, подождем», — произнесла Пиппа. «Если вдруг Макса признают невиновным, ты скажешь Хокинсу, что я заставила тебя помогать. На месте преступления тебя не было, ты не знал про убийство. Я лишь заставила тебя придумать отговорку про наушники. Заставила. Скажи, Рави!» «Заставила», — тихо повторил он, и его лицо исказилось в агонии. «Я не хочу». Он всхлипнул, и ладонь в ее руке задрожала. «Не хочу тебя терять. Мне все равно, мне без разницы, что будет. Я не хочу с тобой расставаться. Я не хочу ждать суда. Я люблю тебя. Я не могу, не могу. Ты моя Пиппа, а я твой Рави. Мы команда, не хочу». Пиппа прижалась к нему, уткнувшись лицом в любимое местечко у основания шеи. Рави уронил голову ей на плечо. «Я тоже не хочу», — сказала она, и стало так больно, что в груди кончился воздух. «Эта боль никогда не пройдет. Ее не вылечит ни время, ни расстояние». «Я очень тебя люблю», — прошептала Пиппа. «Поэтому должна уйти. Ты сам поступил бы так же ради меня, не сомневаюсь». Прозвучало эхо тех слов, которые он произнес, когда спас ее, точно так же, как он спас ее тогда на складе, сам того не подозревая. Теперь Пиппа должна спасти его. Наверное, других вариантов не было вовсе. Поэтому все решения, которые она принимала прежде, оказывались неверными или плохими. «Мне пора», — сказала она наконец. «Нет, нет». Рави вцепился на нее, не отпуская, и зарываясь лицом ей в пальто. «Нет, не уходи», — взмолился он. «Пожалуйста, не бросай меня! Пожалуйста, не уходи!» Кому-то из них придется уйти первым. Первым бросить прощальный взгляд. Первым сказать, что любит, в последний раз. И это будет она. Пиппа высвободилась из его рук. Приподнялась на цыпочки, прижалась к Рави лбом. Захотелось забрать у него хотя бы частицу боли. Забрать часть плохих мыслей, освободив место для хороших. «Я люблю тебя», — сказала она, отступая на шаг. «Я люблю тебя». Она посмотрела в глаза Рави. Тот посмотрел в ответ. Пиппа повернулась и пошла прочь. Рави рванул вслед за ней, что-то крича вдогонку. Ветер доносил его рыдания. Пиппа продолжала идти. 10 шагов. 11. На 12-м она споткнулась. «Не получается. Никак». Пиппа оглянулась. Рави упал на колени в листья и рыдал, уткнувшись лицом в ладони. Видеть его таким было невыносимо. Пиппу тянуло назад, обратно. Обнять его, забрать у него боль, выпустить взамен свою. Прижать к груди, стать единым целым. Сказать, что любит его всеми способами, какие только существуют в природе. Услышать в ответ очередное дурацкое прозвище в исполнении мягкого, как сливочное масло, голоса. Однако так нечестно. Сейчас Рави нельзя находиться с ней рядом. Пиппа не имеет на него прав. Она должна быть сильной. Найти в себе храбрость и уйти. Пиппа посмотрела на него в последний раз, затем отвернулась. Дальнейший путь расплывался в глазах, потому что из них потоком текли слезы. Может, они встретятся в будущем, а может и нет. Так или иначе, надо заканчивать, иначе не хватит сил. Ветер доносил до нее тихий вой. Рави это было или деревья, Пиппа не знала. Она ушла и больше не оглядывалась.